Глава 31. Катя встретилась с Курбовым в среду. Собрание пятерки было назначено на пятницу в 7 вечера. Но не было еще 6, когда в щель двери нырнула голова Высокого. Катя откровенно испугалась. Она всегда его боялась, особенно когда он усмехался очень невесело. «Ну что ж, устраним». Но после вчерашней встречи с Николаем этот смутный страх оделся мясом. Имя получил, приобрел нечто от кудахтанья на сетке с выводком, которое чует сужающиеся круги ястреба. Если б заслонить его, знала невозможно. Ведь она сама лишь камешек в высоковской руке, рыжий, волосатый. Разрешалось только плакать. Порой Катя вспоминала все свои обиды, его любовь к другой, далекой, сделанной из палочек и цифр, невозможность просто взять за руку, остаться вместе всю жизнь, поехать куда-нибудь, хотя бы в Сокольники, и собирать землянику, а тревога становилась сладкой на вкус. Глаза Высокого, носившие в своей серой свинцовой массе очередной некролог, тогда сулили избавление. О том, что дни идут, что, может быть, сегодня или завтра ей придется убить Курбова, Катя вовсе не думала. Вероятно, подумав и додумав до конца, то есть до крови на милом выпуклом виске, сказала бы «нет, не хочу». Не думая же, знала невозможно. Это общее «было вчера, будет завтра», расплывчатое и привычное. Настанет и пойдет. Скажут «стреляй» и выстрелит. Думала же Катя эти дни о весьма конкретном. В субботу. Увидеться. Возможно, после этого конец, то есть будут молчать, как позавчера. Молчание же, еще не выслуженное общим горем, томило, заливало оловом горло, било неистово молотом с плаката в виски. А может, счастье, рука в руке, теплая земля, земляника, лукаво припрятавшаяся среди лапчатых листьев ночь, сын, веря, так может быть, и земляника, и сын, Катя все же не вырывалась из злобного спиридоновского логова, где вместо икон в углу давно стояли дикие, остановившиеся, как часы, глаза Высокого. В ней как-то необъяснимо сочетались несосветимые миры, револьвер, хранившийся в сундучке, и годы вместе, пятерка и ребенок. Это объяснялось тем, что Катя, много думая, не умела вовсе думать. Ее мысли, лишенные пропорций и строя, образовывали какой-то несуразный и вместе с тем строго замкнутый хаос, где инфузории ступали мамонтами, где гиганты тысячами поскрипывали под ногами песок, где солнце еще сильнее разжигало рой звезд. От мыслей таких срастались веки, спину ломило, наступало одурение. Из длительного полусна, ноги поджав под себя в углу, напоминавшего, пожалуй, быт с уютцем засидевшихся смертников, Катю вывел приход Высокого. Все сразу прояснилось. И в Кате запрыгала синеглазая девчонка. Просто страшно. Был он на этот раз особенно угрюмым, особенно тяжелые спадали фиолетовые веки. Здороваясь особенно, рыжая рука схватила Катину и по щучьи проглотила. Все говорило о пятом акте. Сын опал. Пятерка, вылезшая из белесых окон, вступала в права, готовилась поставить точку. Высоков и вправду был сегодня необычайно уныл. Причины имелись в изобилии. Предприятие с похищением Аша кончилось печальным, но и скандальным фарсом. Ко всему этот болван Наум исчез. Должно быть, спьяна и кая, между прочим, проболтался. Катя должна сегодня же искать ночевку. Духовный кобель общителен, а когда чекисты пузо чуть пощекочут, все сразу Ашу выложат на стол. Дальше. Один из агентов Высокого сообщил, что в чеке сидит какой-то уличный певец по делу о заговоре в тараканьем броду. Совсем плохо. Еще. Из Парижа приехал курьер. Делишки дрянь, колеблются. Съездить бы туда и выплюнуть статейку о грозном разложении благородной эмиграции. Саб Бабакин, несмотря на телосложение, колышется, как тростинка, а это скверный признак. Такое брюхобарометр. Кадык отвиливает. Граф из посольства и француз, почти социалист. умоляют Высокого как можно скорее несколько эффектных выступлений, по меньшей мере солидное восстание на окраине и пара террористических актов. Необходимо, чтобы настроение поднять и меняющих стадами вехи или чеки немного озадачить. Не так спешите, господа. Насчет восстания позаботиться. Достал такую командировку, не лист бумаги, панцирь, через неделю в Самарканд. С актами сложнее. Наладил вторую пятерку, засыпались ребят. С этой ерунда. Хуже всего, что наша милая Юдиф вызывает сильное опасение. Здесь центральный пункт угрюмости Высокого. Сомнения достаточно обоснованы. Разуверившись в Науме, Высоков решил пойти на мировую с Пелагеей. Ледяное сердце тараканщика он согрел десятком золотых. Сегодня утром Пелагея сообщил Высокову нечто потрясающее, нечто неправдоподобное. В среду Катя сидела с Курбовым в Александровском саду. Роман! Счастливые влюбленные, как ни в чем не бывало, нежно ворковали. Что же это? Может, Катя провокатор, сотрудница ЧИКИ? Но Высокого не так легко провести. Старый воробей. На провокаторов особый нюх. Гордится, Бурцеву даст 100 очков. Для этого девчонка слишком глупа. Значит, знакомое явление. Бомба под юбкой. Высоков никогда не верил в политические убеждения женщин. Подбирая террористок, усмехался. Половая истерия. Впрочем, надо использовать. Катя, без сомнения, также истеричка. Беда в том, что, по описанию Пелагеи, не только она влюблена по уши в этого негодяя, но и он хорош марксист. Ах, дайте Высокову газету, он разоблачит. Тоже неравнодушен. Дело пахнет семейной буколикой, отнюдь не актом. Все это взвесив, Высоков был крайне зол. Но все же решил без боя позиции не сдавать, потребовать, пригрозить и психологию тоже подпустить. Для этого пришел раньше условленного часа, по душам, наедине. Начал с дипломатии. Новости слыхали? В ЧИКе совсем чудовищная вещь. Курбов арестовал свою бывшую любовницу и ее мужа, пытал ножницами, шомполом бил. Женщина была в интересном положении, преждевременные роды, умерла несчастная. Говоря, врывался взглядом. Катя слушала рассеянно, почти что безразлично. Вместо слез отчаяния или дикой защиты Курбова она лишь обронила ничего не значащее «да». Высоков разъярился. «Представьте себе самолично, а младенца он задушил!» Здесь Катя слегка оживилась. Брови взлетели. Впрочем, сдержавшись, отгородилась. «Это неправда, вы лжете». Пелагея недаром слопал золотые. Подтверждение. Идиотка влюблена. Через неделю в Самарканд, и ничего не выйдет. Высоков издавал какие-то притушенные яростные звуки. Тк-тк. Наконец привел себя в порядок. Надо попытаться применить все меры. Вы знакомы с Курбовым? Да. Высоков должен был призвать на помощь присущие ему различные добродетели, как-то терпение, сдержанность, самоотверженную преданность идее, чтобы не вскочить, не плюнуть, не ударить эту пакостную овечку. «Просто да! Как будто знакомы ли вы с Иван Ивановичем?» «Да чего невинность бывает наглой? Хоть бы смутилась!» «Здесь бесполезно убеждать. Единственная выволочь угрозы, клятва братства, нарушения и прочее — кровавая расправа!» Высоков вместе с портсигаром вынул браунинг, как будто невзначай. «Екатерина Алексеевна, вы вошли в пятерку, ознакомившись с уставом братства, и, если память мне не изменяет, сами предложили убить чекиста Курбова». Катя с минуту молчала. «Вот и пришло. Значит, неизбежно. Я завтра его увижу. Я сделаю все, что надо. А револьвер спрячьте. Вы мне уже дали один». Высоков, ошеломленный, быстро изрезал комнату острыми шажками. Он считал себя тончайшим психологом, был убежден, что Катю видит насквозь. Девчонка! Но здесь настало полное непонимание. Провокация? Вряд ли. Испугалась? Но он ведь даже не успел потребовать, не то чтоб пригрозить. Сидит какая-то будничная, может, сейчас чайник на печку поставить? Черт побери! Глаза Высокого, разбиравшиеся, как в брелочных своих часах, во всех трагедиях истории, готовые разложить детально, расписать все мученическое благородство Каина или Иуды, заблудились в этих васильковых ситцевых глазенках. Долго он шагал и молча чертыхался. Этой сосредоточенной работе помешал бас мармеладный Игнатова. «Дружище, как дела?» Фамильярничает балбес. «А теперь что скажешь? Завтра выступление пятерки. Вы должны быть на своем посту». Посоветовавшись с Катей, точно указал: «В половине восьмого вы зайдете за Екатериной Алексеевной и с ней направитесь в известный вам тараканий брод». Игнатов не ответил. Он только тяжело закряхтел, как старый диван, на который сразу опустились почтенные пуды. «Завтра ведь суббота. Людмила Афанасьевна освобождается в 4, обещала приготовить блинчики со свежим клубничным вареньем. Да и она сама, становясь с каждым днем все гуще, все слаще, могла легко затмить любое, даже довоенное варенье. Возможно, арестуют, спустят в подвал, снимут сапоги и крышка. Ужасно щекотливое положение». В особенности теперь, когда белорыбовская температура, наркомпросовский паёк и нежная любовь почти что заменили Игнатову жандармское управление на Малой Никитской. Что же делать? Отказаться невозможно. Звание, честь, престол и наследник. Следовательно, одно — кряхтеть. Ушел Высоков, успокоенный, даже веселый. Насвистывал изученный в Берлине проездом сладенький бостон. На ночевке, предварительно поиздевавшись тщательно над какой-то вдовой-попадьей, преданной идее братства, но ужасно неуклюжей, сел в шелковом парижском трико писать некролог «Первый черновик». Подумав, вывел на бумаге число, значительное для многих, и зажмурился. Цифры пахли пресно и тяжело, как в мясной, где с белых облупленных полок каплет дивный аромат. 28 мая пал тиран Николай Курбов.